Когда Ульфтар прошел приблизительно половину пути, разделяющего город и ставку короля мертвых, с вершины невысокого холма, где расположились предводители войска нежити, взмыла ужасающая тварь, на спине которой виднелся закованный в причудливые черные доспехи нечеловеческий силуэт. Молодой рыцарь вздохнул с искренним облегчением. Вся его идея была чистейшей воды авантюрой, причем авантюрой, чреватой не просто смертельным исходом, но и кое-чем похуже. Но, увы, иного шанса выбраться из той западни, в которую он помимо своей воли оказался, баронет Майдель просто не видел. А ведь как замечательно все начиналось, когда отец вызвал его к себе и рассказал о том, что его крестница, наследная владычица Фенриана, намеревается отвоевать свой престол и при этом пользуется поддержкой могущественного мага. Какие надежды это породило? Ведь, будучи младшим сыном, надеяться на наследство большее, чем кони и доспехи, Ульфтар не мог. А тут преданный воин, к тому же родственник крестного, поддержавший принцессу в трудный момент. Ульфтар на полном серьезе рассчитывал, что как минимум после победы получит графство, а то и герцогство в наследный лен. Правда, для этого следовало выжить в войне, причем выжить так, чтобы у принцессы не появилось ни малейшей мысли о том, что он может быть недостаточно предан, или же, не дай боги, труслив. Так и появился тот Ульфтар фон Майдель, которого знали многие из войска королевы, глубоко влюбленный в предводительницу, юный нейный щенок, вскоре прославившийся самыми нелепыми выходками и пустым бравированием своей отваги, которую он предпринимал с целью привлечь внимание своего кумира. И никто из королевского войска так и не заметил, что все, казалось бы, полнейшее и глупейшее авантюры заканчивались для этого щенка поразительно легко, разве что укладывая его ненадолго, совсем ненадолго, в больничный фургон, из-за чего означенный щенок рвал и метал, не имея возможности поучаствовать в наиболее опасных из битв, в которых погибло немалое число куда более умных и серьезных коллег. И все было бы хорошо, если бы какой-то бес не дернул Талетту попробовать принести в жертву своего защитника-мага. Нет, вначале Ульфтар даже поаплодировал уму своей повелительницы. Весьма мудрое, изящное решение – одновременно избавиться от выполнившего свою роль союзника и получить помощь могущественного создания. Но потом, когда выяснилось, что это решение было ошибкой, Ульфтар сообразил быстро, но, увы, недостаточно быстро. К сожалению, служба в гвардии, место, в которое он до того усиленно себе пробивал, предусматривала постоянное нахождение на глазах множества сослуживцев. Так что никакой возможности бежать из обреченного королевства Ульфтар не нашел. А потом было уже поздно. Все возможные пути отхода были перекрыты войском живых мертвецов, неспешно и методично вычищающих королевство от людей. Мысль стать закуской для какого-нибудь неаккуратного и вонючего зомби молодого баронета совершенно не прещала. Ведь если его убьют, то он никогда не станет не то что графом или бароном, но даже простым владельцем какого-нибудь занюханного села. Все владения, которые он получит, это кусок земли в метр шириной и два длиной, в который его закопают. Совершенно недостаточно для столь одаренного и умного человека, как Ульфтар. К тому же получение даже этих крайне скромных земельных владений в обычной ситуации гарантированных любому, пусть самому распоследнему крестьянскому мертвецу, было под большим вопросом. Ведь нападающий на страну демон был некромантом, а значит те, кто волей судьбы вынуждены воевать против него, вряд ли могли надеяться на хорошее посмертие. В общем и целом, Ульфтар фон Майдель намеревался выжить. Выжить любой ценой, любым способом. И не важно, что скажут его нынешние соратники и будущие мертвецы в армии некроманта по этому поводу. И когда Аталетта объявила о том, что ищет добровольца, который принял бы на себя бремя великого героя, он немедленно вышел вперед, увидев тот самый шанс, которого так долго ждал. И вновь столь предусмотрительно созданный им образ храбреца и авантюриста сослужил ему добрую службу. Никто не удивился, когда всем известный отчаянный сорвиголова, словно не услышав о том, что героя, взвалившего на себя бремя божественной силы, в любом случае ожидает смерть, вышел вперед и заявил, что будет рад сражаться во имя Фенриана и его прекрасной королевы. Глупцы, они слышали только слова «обречен на смерть», и не подумали о том, что их противник явно может распоряжаться как жизнью, так и смертью. Надо было только как следует заинтересовать его. И теперь после несложного обряда у Ульфтара было что ему предложить. Уже сейчас он ощущал в себе силу, могучую, непрерывно возрастающую силу. Пожалуй, возникне у него такое желание, он и впрямь мог бы сразиться с королем мертвых. И отнюдь не факт, что Ореху удалось бы выйти победителем из этой схватки. Даром, что до того момента, как сила, полученная Ульфтаром, достигнет своего пика, оставалось еще более 10 часов. Вот только он не собирался сражаться, он собирался договариваться. Ульфтар хорошо помнил, с какой скрупулезной точностью держал свои обещания бывший главный маг реставрационного войска, и очень надеялся, что превратившись в короля мертвых, тот не утратил этого полезного качества. На этом и строился весь его план. И сейчас, глядя на приближающееся белесое пятно могущественной немертвой твари, он облегченно выдохнул, видя, как оправдываются его расчеты. Расчеты, узная о которых его бывшая повелительница, немедленно приказала бы казнить подлого изменника, а его бывшие сослуживцы с большим удовольствием выполнили этот приказ, уничтожив предателя на месте.